Глава 65. Постепенно я привыкла к отсутствию Вадима и редким звонкам. Конечно, я ждала его и скучала, но эта разлука перестала мне казаться трагедией. Наверное, просто смирилась, что придется подождать. Говорят же, что человек привыкает ко всему. Теперь я убедилась в этом на себе. Он каким-то образом смог обзавестись телефоном и звонил иногда. И я научилась жить с этими крохами и с нетерпением ждать первого большого личного свидания. Есть ограничения. Такие свидания возможны только раз в 3 месяца. В порядке исключения за хорошее поведение, потому что такое у него свидание первое. Вадику разрешили, чтобы мы с Аллой приехали уже спустя 2 месяца. Алла как раз была у меня. Привезла 5 пакетов с продуктами, и мы пили чай в кухне, когда ей позвонили из колонии. «Да, спасибо. Мы все поняли. До свидания». Она повесила трубку и посмотрела на меня. «Разрешили свидание длинное и регистрацию. Поедешь через неделю, Алина». «Уже через неделю?» Разволновалась я, но, стоит признать, это волнение было приятным. «Да», — изогнула она бровь. «Ты готова стать женой Вадима? Или передумала уже?» «Ни за что не передумаю», — ответила я. «Готова». «Что ж, тогда езжай. Соберу вам продукты туда, список у меня есть того, что можно пронести на территорию. Поедешь сама». «Как сама?» — спросила я. «А вы?» «Ну что я?» — повела Алла плечом. «Что ж, не понимаю вас. Молодые и горячие. Тем более после росписи вам захочется побыть вдвоем. Как я поняла, комната там одна на всех. Уж прости меня за прямоту, но слушать, как вы скрипите кроватью под одеялом ночью, думая, что я уснула, мне вовсе не хочется. Нет уж, сами общайтесь и наслаждайтесь друг другом. Никого не стесняясь. А мне потом расскажешь, как он там. Привет передашь и гостинцы. Я потом поеду на короткое. Знаю прекрасно, как вы тоскуете друг о друге». Смущенно опустила глаза. «Конечно, мы все тут взрослые люди, чтобы говорить о подобном. Я вон и вообще беременная, но все равно очень неудобно. Хотя Алла, пожалуй, права. Не представляю себе Вадима, который после такой разлуки будет вести себя прилично. Даже боюсь думать, что он сделает со мной наедине». «Спасибо», — улыбнулась ей. «Да не за что», — ответила Алла. «Я тоже была молодая. Теперь ваша очередь». Неделя пролетела быстро. Работа и походы на анализы и к врачу наполняли дни привычной суетой, и время послушно шло вперед. Мама Вадима помогла мне собраться и отправила в путь дорогу с довольно большой сумкой продуктов, но чтобы я, беременная, могла ее унести. Сначала была церемония, если можно так сказать, у начальника колонии в кабинете. Мы просто скромно поставили свои подписи на согласие заключения брака. Потом оформили заявление на длительное свидание на территории учреждения. И после того, как его одобрили и проверили все то, что я привезла, нас проводили в наш номер. Номер — это, конечно, очень громко сказано. Довольно обшарпанная комната времен СССР с дешевыми обоями на стенах. Посередине комнаты большая двуспальная кровать, у стены небольшой шкаф для одежды, обеденный стол с 2 стульями, окно и даже небольшая плазма на стене. Впрочем, сейчас это вовсе не важно. Вадим пропустил меня вперед и вошел следом. Дверь закрылась, и я повернулась к нему. Встретилась с пронизывающим взглядом синих глаз. Он будто наслаждался одним моим видом и никак не мог насмотреться. Потянулась к нему и обняла за шею, прижавшись к его плечу. Обнял меня в ответ, прижав к себе близко-близко и вдыхая запах волос. Молчали и просто стояли, получая огромное удовольствие от того, что чувствуем тепло друг друга, что можем касаться. «Поздравляю тебя, жена моя», — шептал он мне. «Спасибо», — улыбнулась ему, как дурочка, высоко задирая голову, чтобы опять и опять утонуть в синеве глаз. «И я тебя поздравляю с днем нашей свадьбы». «Странная свадьба, да?» Ласково убрал он прядь волос с моей щеки. «Очень. Но зато какая запоминающаяся!» Округлила я глаза. «Эту свадьбу мы точно запомним на всю жизнь». «О, да!» Мягко рассмеялся Вадим. «Так ты теперь Дубровина у меня?» «Да», — кивнула я. «Нравится, как звучит?» «Алина Дубровина. Жена Вадима Дубровина. И их сын. Вадим Вадимович Дубровин». «Очень нравится». Растянул он губы в улыбке, потом прижал меня к себе снова. «Как же я скучал по тебе, маленькая моя!» «Я тоже очень», — искренне шептала я в его руках, закрыв глаза, окунувшись головой в эти ощущения защиты и родного тепла. «Номер, наверное, тоже вовсе не такой, каким ты себе его представляла», — спросил он. «Да брось ты!» — обняла я его в ответ за талию еще крепче. «Я же понимала, куда еду. Что это тюрьма, а не отель Риц. Нормальный номер. Лишь бы белье чистое было. Ну и телек хорошо бы работал и показывал что-то больше, чем Россия и Первый канал». «А что? Ты не любишь шоу Малахова и сериалы про Ефросинью?» Серьезно спросил Вадим, и я невольно прыснула со смеха. «Откуда ты знаешь, что показывают эти каналы?» С подозрением уставилась на него. «Мельком видел, когда с мамой жил». Невинно ответил он. Она смотрела. «Смотри, а то замашки бабушки меня пугают», — смеялась я. «О нет, бабушки внутри меня нет», — сказал он и вдруг стал настырно толкать кровати, запуская пальцы под мою футболку. «Во мне страстный и очень-очень голодный мужчина». «Так поешь курочки, Вадим. Мама передала же». Снова смеялась я в ответ, обвивая шею руками и кайфуя от его пальцев на своей коже. «Не поясничай. Я хочу вовсе не ту курочку отжарить». «Фу, Вадик!» — закатилась я новым смехом. «Пошлятины кусок». «Угу», — кивал он, опрокидывая меня на кровать. «Сейчас покажу наглядно, какая я пошлятина». Губы занял Вадик, впечатываясь в них так, что зубы, кажется, стукались друг от друга. Он просто ел их, а не целовал. И этот сексуальный напор сводил с ума и заводил. Сама стала снимать свою футболку, а потом стягивать с него одежду. Мне не терпелось поскорее освободиться от всего, что мешало мне ощущать его близко к себе. Едва пальцы Вадима легли на мои складочки, как меня совсем разбило от остроты момента, от дикого желания в долгой разлуке. Я вцепилась в его плечи и, запрокинув голову, стонала, ловя каждое его движение. Сразу же тело ответило влагой, обильно смачивая пальцы моего мужа. «Алина!» — шептал он мне в шею, нежно кусая кожу. «Какая же ты горячая сегодня, вся мокрая уже! Можно я не буду сдерживаться?» «Можно», — ответила я, прерывисто дыша. «Возьми меня, Вадим! Я так хочу тебя!» Уговаривать его долго не пришлось. Уверенно раздвинул мои ноги и, запечатлев очередной жаркий поцелуй на губах, мягко вошел. Понимал, что после долгого отсутствия секса мне может быть больно, и постарался сделать дискомфорт по максимуму минимальным. Все равно сморщилась от боли, но желание ощутить эти толчки в себе были гораздо сильнее, и я тянула и прижимала мужские ягодицы к себе, мечтая о том, чтобы он увеличил темп. Он чувствовал все мои желания нутром и постепенно стал двигаться более жарко и быстро. Я растворилась в эмоциях, в этом ощущении, когда он заполняет собой меня полностью, очень глубоко и мощно. Секс повторялся по кругу, в разных позах, почти до рассвета. Мы не могли, не хотели остановиться. Мы просто испытывали животное желание и стремились его удовлетворить телами друг друга. Не думали ни о чем, даже почти не говорили. Только секс, секс и секс. Измотанные уже под утро на скорую руку приняли душ и улеглись в постель. Прижалась к нему котенком и тут же уснула, довольная и счастливая в руках своего любимого котяры.